Итак, Павел Лин работает, а Хаджи Измаилов, автор сценария «Подземный источник», со дня на день приедет в Москву из Ашхабада. В министерстве легко пошли на то, чтобы его вызвать. Ему оплатят проезд, ему оплатят гостиницу, еще какие-то дадут деньги, лишь бы только засел за очередной, явно во вред сценарию, вариант. Новый вариант — это опять месяц, а то и два кипучей деятельности, той самой, которая так необходима в кино, когда дело стоит. В киоске у центрального телеграфа Леонид купил вечерку и купил еще майский номер «Знамени», приметив, что он открывается новой повестью Казакевича. Леонид был знаком с Казакевичем, встретил однажды на квартире у их общего приятеля. Давно это было, вскоре после войны. Казакевич ходил еще в военной форме и носил ордена. Не для того, чтобы побахвалиться. Если бы он снял эти ордена, на старом кителе зазияли бы дыры от них и не выгоревшие на ткани кружки и звезды. Орденов было много, ордена были боевые, а человек в очках, пусть и в военной форме, казался сугубо штатским. Он сутулился, у него была застенчивая робкая улыбка, и когда он заговаривал, эта застенчивость проникала в его слова. Он произносил их мягко, вопросительно как-то. Трудно было поверить, что этот очкарик совсем недавно был командиром разведчиков, ходил с отчаянными парнями в тыл к немцам и даже среди разведчиков был на высоком счету. Казакевич тогда еще только написал свою «Звезду». Повесть еще не была напечатана. Сутуловатый капитан в потертом кителе не был еще знаменит и очень нуждался, жил с семьей в дырявом бараке. Ему предлагали остаться в армии, это разрешило бы его материальные затруднения. Нет, он хотел писать. Кончилась война, и он начал писать, а в редакциях сомневались, прозаик ли Казакевич. До войны он был поэтом, писал стихи на еврейском языке. Он их продолжал писать. Но он еще писал и военную свою прозу. Он знал, что должен ее писать, как бы трудно ему ни было. Очень сильный это был человек, очень веривший в свою задачу. И это чувствовалось, его сила чувствовалась. Поговорив с ним, Леонид перестал удивляться штатскому обличию этого командира разведчиков. Дело было не во внешнем виде, а в той силе, в том превосходном мужестве, которым полнился этот человек. Потом Леонид прочел в журнале его «Звезду». Читал, и все время слышался ему мягкий голос Казакевича, и он верил каждому его слову. И вот новая повесть, и подумалось уважительно и завистливо. Работает человек, работает. Ну а ты делом ли занят? Вдумайся-ка. Вдуматься не удалось, мысли уперлись в какую-то внутри стену, высоченную, без единой выбоины. Есть мысли, и нет их, уперлись в стену. Знакомая девушка в окошке до востребования протянула ему письмо и две телеграммы. «А перевода пока нет», — сказала она. «Что письма, что телеграммы? Были бы деньги, не так ли?» «Что вы такой расстроенный?» Девушка была приметно красива, медноволосая, большеглазая, с медленно разгорающейся, сулящей улыбкой. И Леонид, кажется, нравился ей. Эх, взять бы, да и назначить ей свидание. Ну, начать с какой-нибудь испытанной фразочки. Вам, мол, не на почте сидеть, а в кино сниматься. Ну, и так далее, и тому подобное. А потом условиться о встрече и пойти с ней, когда сменится... по ночному городу, узнавая о ее жизни, рассказывая о своей. Чужой человечек и уже не чужой, и эта медленная улыбка обращена к тебе. А дневной казенный голосок стал совсем иным, ожил, осмыслился, обрел глубину. Не чудо ли? То самое, которого не бывает. Но что-то остерегало Леонида начать свой легкомысленный разговор. Не поймешь, что, но остерегало. Не отходя от окошка, он развернул телеграмму, она была от Денисова. «Днями заканчиваем тонировку фильма. Вылетаем в Москву для сдачи министерству. Ускорьте утверждение своего сценария. Люди изголодались в настоящей работе.